бывал и я в Аркадии. МПР. Было бы, однако, призанятно и вместе с тем удивительно, рассуждал однажды вслух мой хозяин, ежели бы оказалось, что этот серенький малый под печкой действительно обладает теми талантами, какие приписывает ему профессор. Ведь если так, он мог бы обогатить меня куда скорее, нежели моя невидимая девушка. Я бы запер кота в клетку и заставил показывать свое искусство публике, которая охотно будет платить за это богатую дань. Ученый кот как-никак стоит больше, нежели скороспелый юноша, напичканный из пятого в десятое, чем попало. Сверх того, я сберег бы издержки на писца. Да, за этим судариком надо бы хорошенько проследить. Услышав столь коварные речи из уст маэстро, я вспомнил предостережение моей незабвенной маменьки Нины и, опасаясь хотя бы малейшим знаком обнаружить, что я понимаю слова хозяина, твердо решил со всем тщанием скрывать свою образованность. Я читал и писал только по ночам, и при этом не раз благодарил божественный промысел, давший нашему презираемому племени хоть одно преимущество перед двуногими существами, кои считают себя, Бог знает почему, венцом творения. Смею заверить, что не нуждался для своих студий в изделиях ни свечных, ни маслобойных фабрик, ибо фосфор моих глаз ярко светит самой темной ночью. И никто мне не бросит упрека, что от сочинений моих разит ламповым маслом, как то случилось с творениями духа одного античного автора. Нет, они выше этого. Глубоко убежденный в высоких совершенствах, коими одарила меня природа, я все же вынужден признать, что на нашей грешной земле нет ничего совершенного, и все мы отягощены бременем рабской зависимости от самих себя. Я уже не говорю о притязаниях нашей плоти, именуемых врачами ненатуральными, и хотя мне они представляются вполне натуральными, замечу лишь, что эта зависимость весьма ощутительно влияет на наш психический организм. Разве не вечная истина, что нашему полету ввысь мешают свинцовые гири, о коих нам ведомо, что они собой представляют, и откуда взялись, и кто ими нас обременил? Но, пожалуй, лучше, справедливее будет сказать, что все зло проистекает от дурного примера, и слабость нашей природы только в том и состоит, что она понуждает нас ему следовать. И, наконец, я вполне убежден, что именно человеческий род предназначен подавать нам этот дурной пример. Ну, вспомни, возлюбленный юноша-кот, читающий эти строки, не приходилось ли тебе когда-нибудь в жизни впадать в непонятное тебе самому состояние, навлекавшее на тебя горчайшие упреки и подчас даже болезненные укусы твоих собратьев? Ты делался ленив, упрям, дрочлив, прожорлив, ни в чем не находил удовольствия, лез туда, где тебе быть не положено, становился для всех обузой, короче, превращался в несноснейшего малого. Утешься же, милый кот. Этот злосчастный период твоей жизни сложился не в силу присущих тебе пороков, нет. Ты лишь отдавал дань правящему нами началу. Ты следовал дурному примеру человека, который ввел такое переходное состояние. Утешься, милый кот, ибо и мне пришлось не легче. В самый разгар моих ночных бдений вдруг нападало на меня отвращение ко всему. Такое случается от пресыщения неудобоваримой пищей. Я то и дело засыпал, свернувшись клубком на той книжке, которую только что читал, на той рукописи, над которой трудился. Моя апатия усиливалась день ото дня, так что под конец я не мог ни писать, ни читать, ни прыгать, ни бегать, ни беседовать с приятелями в погребе или на чердаке. Вместо того я испытывал неодолимую склонность делать все, что было неприятно моему хозяину и его друзьям, лишь бы им досадить. Хозяин долгое время терялся, терпел мои проделки и только гнал меня прочь, когда я разваливался именно в тех местах, где он строго запрещал мне лежать.